Пора задавать вопросы. Минус 0. Резиденция Эмия. Ну, ответ лежал на поверхности, так сказать. Это Тиамат была ребенком Ти, как теперь я решил называть зверя 2 этого мира. Причем, единственный, кто не ополчилась на свою мать. Королева драконов ранее носила другое имя, но позже сменила его, чтобы почтить своего родителя. И увидев живую Тию, ее шок вполне понимаем. На мой вопрос, почему она так просто решила признать во мне фигуру отца, ответила. Так сказала мать, отчего край моего рта начал судорожно дергаться, ведь я, по сути, не услышал никаких разъяснений или чего-то подобного. И вела себя со мной королева драконов чрезвычайно почтительно, даже учитывая то, что встретила меня только несколько минут назад. В конце концов, мы расстались на том, что время от времени она будет навещать меня с Тией, на что я просто пожал плечами. Ну, как угодно. Прибыв домой, мне на глаза попались уставшие и потрепанные слуги, собравшиеся на гостиной. Мерлин и Арчер распластались на диване с закрытыми глазами. Хотя цветочный извращенец время от времени кидал завистливый взгляд на Эмию, за которым ухаживали обеспокоенные Медуза и Артурия. Ланселот лежал на полу и просто спал, как и Геракл. Плохо выглядели даже Гильгамеш и Энкиду, которые, скорее всего, приняли основные атаки Ти. Сотня лиц с практически незаметными признаками усталости стояла рядом с дедушкой. Афау здесь не было. К счастью, вокруг дома было замкнутое поле, блокирующее ненужные взгляды. Спасибо, что не вмешался. Подойдя к королю Хассану, я сделал глубокий поклон. Она была важна для тебя, мастер, ответил он, а затем окинул Тию коротким взглядом, на что она немного опустила голову. Но если бы ты задержался еще хоть на минуту, я бы сделал то, что необходимо. Понимаю. Я устало вздохнул. Вернуться действительно приятно, как и видеть лица своих слуг. Но последствия моего исчезновения определенно не радуют. Еще повезло, что среди них не было особо буйных или опасных, хотя дедушка разобрался бы с ними в любом случае. Пока я размышлял, дверь в резиденцию Эмия широко распахнулась, и в гостиную влетела взлохмаченная Элька с безумным от испуга взглядом. «Сенсей, вы вернулись», — вскрикнула она. «Ага, вы хоть понимаете, чем грозили ваши необдуманные действия? Ага, вы вообще слушаете?» «Не». На мои слова она закипела как чайник и, ничего не сказав напоследок, вышла из дома, громко топая по полу. «Ах, приятно вернуться. Хотя, кажется, я что-то забыл. Интересно, что именно?» «Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 45. Резиденция Эмия. На следующий день. Самый обыкновенный обед в резиденции Эмия. Все ее обитатели мирно наслаждались едой после вчерашних утомляющих событий. Хотя саму их виновницу это не особо волновало, если учитывать ее довольное лицо, которое прямо-таки светилось от радости, пока я кормил ее, так сказать, с ложечки. Честно говоря, Шавка, никогда бы не подумал, что такое возможно. Ты ведь понимаешь, что она зверь, начал Гильгамеш, указав в нашу сторону вилкой. Впрочем, все волшебники безумны. А, ой, ты действительно называешь зверем этот комок радости? Я закатил глаза и тыкнул пальцем в щеку Ти, отчего она мило замычала. Посмотри на нее, если не учитывать ее историю с позывами Гаи, у тебя закрадывается хотя бы мысль об опасности с ее стороны. К тому же, думаешь, я не знаю о тебе, что именно, Шавка? Поднял бровь он, будто бы ты не приходишь к ней на пару с Энкиду, чтобы пожаловаться на свою жизнь, а точнее на Арчера и его магию, а только потому, что об этом меня просит Энкиду. Скрестив руки, заявил он, а что ты думаешь по этому поводу, Эмия? Ну, я не знал, что сам король героев, ребенок, который любит пожаловаться родителям на свою жизнь. И я бы не поверил в это, если бы не оправдание, вылетевшее из его золотого рта только что. Ухмыльнулся Арчер, на что Гильгамеш стиснул зубы и пристально посмотрел на него. Предлагаю отвезти его в парк развлечений, ну, или в детский сад, развеяться, так сказать. Услышав слова Эми, Артурия и Медуза захихикали, кидая забавные взгляды на короля героев, отчего он натурально начал закипать. Пустил смешок даже Энкиду, который прикрыл рот ладонью. «Хочешь умереть, Фикер?» – прорычал Гильгамеш, а за его спиной появились золотые порталы с направленными в сторону Арчера посохами. В ответ на это ухмылка Эми, разумеется, стало еще больше. Никаких боев за столом, Гилкун, натянув отцовскую улыбку на лице, будто бы Гильгамеш был мне ребенком, сказал я, а затем повернулся в сторону лансера, Энкиду. Дорогой, успокой своего друга и объясни ему правила поведения во время приема пищи. Да, отец, хихикнул Энкиду. По его телу прошли голубые вспышки энергии, и в следующий момент Гильгамеш был закован в цепи по рукам и ногам, а порталы за спиной последнего исчезли, втянув в себя посохи. На это зрелище Арчер прикрыл рот рукой, а его плечи начали дергаться. Мерлин, Артурия, Медуза и Тия находили ситуацию чрезвычайно забавной. Ассасины никак не реагировали, а Геракл просто жевал стряпню Эми, как и Фаузгатией. «Что ты делаешь, Энкиду? Я должен наказать этих шутов, отпусти меня!» Возмущенно вскрикнул Гильгамеш. «Ты должен слушаться старших, Гил!» С веселой улыбкой на лице произнес Энкиду и, держа цепь в руке, потащил связанного короля героев наверх, при этом закрыв ему рот еще одной цепью. «Пойдем, проведу тебе урок хороших манер». Проводя их взглядом, я засунул себе в рот кусочек стейка, приготовленного Эмией. Вкусно. Впрочем, как обычно. Минус ноль. Два часа спустя. После обеда я решил немного расслабиться и развалился на диване, точнее, на коленях Ти, а затем закрыл глаза и, разогнав слуг, задумался. После перерыва в мире Гарри Поттера пора вернуться к делам насущным. Арка Кокабеля. Так как по сюжету он не умирает, то можно действовать более-менее с развязанными руками. Падший участвовал в Великой войне, много чего повидал, и теперь просто хочет войны. Мягко говоря, это как-то не вяжется. В идеале, перед его атакой на школу мне бы хотелось поговорить с ним, просто чтобы узнать его мотивы. По поводу сумасшедшего священника волноваться в принципе не стоит, так как он все равно уйдет в расход. Псих-ученый, на счету которого нечеловеческие эксперименты и помешанность на какой-то определенной вещи, классика. Кстати, об атаке на школу. Так как Исона, Ириас вместе со своими свитами теперь сильнее благодаря Арчеру, мое прямое вмешательство, скорее всего, не потребуется, если, конечно, не случится какой-то форс-мажор. В данный момент нужно дождаться церковной дуэи, по сути, все. Кстати, где? В следующий момент раздался звонок в дверь, отчего я закатил глаза. Спасибо, вселенная. Ага-ага. Покинув Калити, на что она, очевидно, расстроилась, я прошел к двери и открыл ее, где меня встретили представители церкви. Правда, их было не двое, а трое. Зиновия, Ирина и Гризильда. Причем, первые, как и в каноне, держали экскалибуры плюс дюрандель. Добрый день, мистер Архиман. Поздоровалась монахиня и сделала небольшой поклон. «Надеюсь, мы вам не помешали?» «Заходите», я пожал плечами и пропустил их внутрь. «Спасибо». Зайдя внутрь, они расселись на свободный диван, то и дело, кидая взгляды на Тию. Я же вернулся на место в то же положение, что и был до их прихода. Увидев это, Зиновая окинула меня суровым взглядом, Ирина – озадаченным, а Гризильда – усталым. «Итак», – начал я, расслабившись на коленях Ти, «не ожидал увидеть вас в этой группе, мисс-монахиня с непристойным телом. Как понимаю, после меня вы к Гримари». «Да», — ответила Гризильда. «Чудно. Тогда в путь, я хочу вздремнуть». Отмахнулся я, на что Гризильда молча потерла виски. Почему вы такой грубый?» Приставив палец ко рту, спросила Ирина, разглядывая меня. «Действительно», — поддержала ее Зиновия и окинула меня осуждающим взглядом. «Перед вами одна из сильнейших экзорцистов, но вас это почему-то никак не волнует. Вы якшаетесь с демонами и не боитесь гнева церкви?» В ответ на это я медленно перевел взгляд на Гризильду, уже успевшую сурово посмотреть на свою приемную дочь. «Как понимаю, архангелы решили держать мою личность в секрете, а довольно осмотрительно, если они учитывать мои слова в сторону церкви. Впрочем, погоды это не меняет. И зачем мне бояться оплота Божьего на этой грешной земле?» Усмехнулся я и, выпрямившись, положил уже голову Ти себе на колени, уж он точно не против моих действий. «И почему же вы так уверены в этом?» Не отпиралась Зиновия, сверля меня взглядом. «Скажем так, он дал мне свое одобрение. Что вы, Зиновия?» «Помолчи», — негромко произнесла Гризильда, перебив ее, а затем клонила голову в мою сторону. «Прошу прощения за поведение моей дочери, мистер Архиман. Иногда она бывает излишне упертой и прямолинейной. Я нахожу это довольно забавным». Я пожал плечами. «Кстати, надеюсь, наместник небес не переформировывает церковь. В последний раз, когда мы виделись, он всерьез рассматривал эту идею. Не то, чтобы это беспокоило меня, но если Михаил действительно сделает это, то кто станет первым претендентом на роль нового папы, даже если нынешний будет ну прямо очень компетентный. Ответ очевиден. А если учитывать то, что Бог здесь мертв, то и небесами, по сути, править тоже буду я. Они пока этого не знают, но прикосновение небес действительно связано с небесами, а точнее с небесной системой. Они оба подключены к колодцу душ мира ДХД. А это значит, что Михаил теперь не единственный, кто может присматривать системой. Я, к тому же, могу еще и вносить в нее поправки, на что был способен только сам Бог, кто, собственно, ее и создал. В итоге получается, что человек по имени Романи Архиман – самое близкое к Богу существо в этом мире. И последствия этого меня не особо радуют, ведь что заведовать церковью, что небесами звучат как чрезвычайно хлопотные дела, с какой стороны ни посмотри. «Предпосылки есть», – ответила монахиня, а затем бросила на меня раздраженный взгляд. «И разве это не ваша вина, зачем же так, мисс монахиня?» «Я лишь сказал правду, не более», — покачал я пальцем, а затем указал на Ирину и Зиновию. «К тому же, посмотрите на боевой наряд экзорцистов. В таком боевом одеянии можно смело отправляться на бой в стрип-клуб. Но они удобные. Они не стесняют движения в битве», — заявила Ирина, сбрасывая белый плащ и показывая одежду. «Почему-то я не вижу ее на мисс Гризельде», — я закатил глаза, а затем пристально посмотрел на монахиню. «Или вы носите ее, мисс монахиня? Ай-яй-яй, как не стыдно. Такой взрослой женщине, да и к тому же с таким непристойным телом, как у вас, одеваться в такое и не краснеть? Вы хотите убить всех демонов кровотечением из носа? Я не ношу такое», — монотонно произнесла Гризельда. «Но ведь этот боевой наряд стандартен для всех экзорцистов, не так ли?» — спросил я, на что и Зиновия, и Ирина уверенно кивнули. «Тогда почему его нет на вас? Кажется, лорд Михаил был неправ на ваш счет, вы все же переняли некоторые особенности своего предшественника», — кидая взгляд на Тию, а точнее на ее наряд, сказала Гризельда. «Не-не-не, это здравый смысл. Если какая-то определенная униформа стандартна для какой-то определенной профессии, то и одевать ее обязаны все ее представители, не так ли? Или я что-то путаю? Только не говорите, что под вашим одеянием монахини ничего нет, так как вы отказались носить боевой наряд, не стесняющий движения в битве, мисс извращенная монахиня». На мои слова у нее задергался глаз, и взгляды со стороны церковного дуа в ее сторону никак не помогали. «Ну, серьезно, где я не прав? Или с моим здравым смыслом что-то не так, минус ноль, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 46. Академия Куа. Стоя у окна медкабинета и потягивая кофе, я наблюдал за каноничной сценой атаки Кокобеля и Валпера на Академию. И, честно говоря, ничего особо не поменялось. Сона и ее свита все еще поддерживают барьер, а клуб оккультных исследований вместе с церковниками сражались. Причем, Гризельда, которой не было в каноне, сдерживала Фрида, а остальные сосредоточились на падшем и трех клонах Цербера. Сам же Валпер просто смотрел на них со стороны, явно не интересуясь исходом, а кидал взгляды на экскалибуры в руках Зиновии и Ирины. Монахиня определенно сильнее священника, но ей приходилось время от времени отвлекаться на другие факторы. Фрид действительно хорошо разбирался в ведении боя. Это было видно, когда он переключался с Гризельды на двух ее подопечных или на демонов, пытаясь ударить их сзади, пока они были отвлечены. Таким образом, Фрид заставлял Гризельду уходить в защиту, отчего она не могла полностью сосредоточиться на победе над ним. Падший же, как бы сказать, в принципе не внушал адекватности своей личности. Перекошенное лицо, безумный смех и взгляд, а также беспорядочные движения частей тела. Мне не удалось как-то встретиться с ним и поболтать, так как Тия забрала все мое время, но, как вижу, в этом не было смысла. «Когда мы будем действовать, мастер?» — спросила Артурия за моей спиной. «Действительно», — поддержал ее Мерлин сначала спокойным тоном, а затем: «Ты видишь, в чем они сражаются? Какой прекрасный выбор одежды. Она точно облегает их кожу и подчеркивает формы. Как думаешь, мне стоит пригласить их на ужин, мастер?» «Я ду», — но его прервал резкий удар по лицу, отчего тот отлетел в сторону двери. Медленно поднявшись и держась за разбитый нос, Мерлин дерзко улыбнулся. «Ну-ну, не стоит так реагировать на мои обычные замечания, мой король», — сказал он веселым тоном, на что Артурия раздраженно цокнула, а затем добавил, осмотрев ее: «К тому же, никто не виноват, что они не растут, даже несмотря на твой аппетит». Лицо Артурии приобрело стоическое выражение, а она сама не шевелилась. «Рад, что...» — хотел было уже снова что-то сказать Мерлин, как в его лицо прилетел еще один удар, отчего он врезался в то же место, что до этого. «Каха, за что?» «За то, что я сказал правду, учитель», — абсолютно монотонным тоном проговорила Артурия, на что Мерлин, теревший свое лицо, встрепенулся и осторожно посмотрел на нее. «Да-да, вы действительно правы», — в том же тоне продолжила она и начала медленно идти к Мерлину, а в ее руке появился Экскалибур без защиты ветра. «Но говорить такое девушке не имеете права, вы не согласны, учитель?» «Ну, Арчеру ты нравишься и такой, как есть», — невзначай сказал я, на что Мерлин быстро закивал, а Артурия медленно повернулась в мою сторону. «Мастер, ты же по...» «Ой», — перебил я ее, закрыв ей рот тремя пальцами, на что получил дернувшуюся бровь и очень возмущенный взгляд, а затем указал во двор, где Валпер, пока мы отвлеклись, уже успел получить в свои руки 4 экскалибура и объединить его в один. «Отложим это на потом, а сейчас предлагаю выдвигаться». Я не дождался ее ответа, а просто телепортировал нас троих на поле боя именно в тот момент, когда Фриц с объединенным экскалибуром налетел на раненую Гризельду. Быстро сориентировавшись и вернув защиту ветра, Артурия отбила клинок Фрида, Мерлин встал около демонов, чтобы подлечить их, а я, забросив Гризельду себе на плечо задницей вперед, отпрыгнул в сторону Мерлина. Ее одеяние монахини было почти наполовину пущено на лоскуты, и она придерживала одной рукой свою практически открытую грудь. «Еще демоны. Мне как раз хотелось опробовать свой новый экскалибур», — посмотрел на меня Фрид, облизав свой меч. «Сенсей, почему вы здесь?» — вскрикнул Иссы, кидая на меня удивленный взгляд, как и остальные демоны. «И кто это с вами?» — добавил Риас, смотря на Мерлина, оказывающего помощь ее группе. «Помогаю слишком самоуверенным школьникам, возомнившим себя сильными», — пожал я плечами, а с моего плеча послышался стон боли. «Ой, прошу прощения, мисс извращенная монахиня, я совсем забыла о вашем непристойном теле. Вы такой», — прошипела она, — «замечательный, удивительный, великолепный, да, это я, ублюдок». «Ну-ну», — монахиня не пристала ругаться при детях, мисс Гризельда, — усмехнулся я и шлепнул ее по заднице. «Мнн-н-н», — простонала она, на что и я, и все остальные уставились на нее ошеломленными взглядами. Гризельда, заметив это, просто пристально посмотрела на меня, но я заметил крохотный румянец на ее лице. «А вы действительно извращенная монахиня», — усмехнулся я и бросил ее в Мерлина. Глаза Гризельды расширились от неожиданности, как и все хороших присутствующих. Кастер легко поймал ее на руки в свадебном стиле и положил ее рядом с Осией, которая была вблизи от него. Мой взгляд перевелся на Кокобеля, который все это время молча наблюдал за сценой, пока Артурия занималась Фридом. «Итак, приятно познакомиться с вами лично, мистер Падший», — начал я. «Вы довольно спокойны, даже несмотря на неожиданное появление посторонних лиц». «Не совсем. Хаэм, я ждал тебя, Романи Архиман, волшебник, и тех, кто давно умер», — сияющими от предвкушения глазами заявил он. На его слова, что я, что Артурия с Мерлином округлили глаза. «Так, это попахивает чем-то непонятным. Я, конечно, польщенный, все такое, но почему вы ждали именно меня? Ты можешь не помнить меня, но я помню тебя», — продолжил он, — «тот, перед кем отец явился лично, тот, чью мудрость он признал, и тот, кто был мне другом, из-за которого я без сожаления пал. Бля, Соломон Израильский, мой друг, мой соперник и мой учитель». На его слова я просто-напросто выпал из реальности. Мой коллега действительно имел с ним такие отношения, сколько я еще не знаю. В таком же состоянии был не только я, все присутствующие, и даже Гризельда, знающая обо мне, были настолько шокированы, что перестали драться и просто уставились на нас с Кокобелем. «Не хочу вас расстраивать, мистер Падший, но я действительно не помню об этом». «Это ожидаемо», — ничуть не удивившись, отмахнулся он. «Ты, его реинкарнация, и ты, наверняка, задаешься вопросом, откуда я узнал об этом. Ответ очень прост. Твоя личность, твоя манера разговора, твой язык тела, все это практически идентично его. Немного грубее, но все же это так. И что вы будете делать теперь? Только не говори, что твой план по подрыву всего Куа и атаки на наследниц теперь тебе не нужен». «Нет, теперь я еще больше уверен в нем. Всему христианству нужен был толчок, чтобы выйти из стагнации и двигаться вперед, в будущее. И мой план, тот самый толчок. А ты, друг мой, тот, кто поведет их всех к процветанию, с улыбкой на лице произнес он. Ты, кто носит титул мудрого короля среди людей, кому благоволил сам Отец Небесный, и кто способен подчинить весь подземный мир одним своим словом. Он поднял руку в небо, где через мгновение образовалась сложная паутина из магических кругов, наполненная большим количеством энергии. «Мы можем договориться, как бы», наклонив голову на бок, сказал я, «все в порядке. Я знаю, что ты остановишь меня, но это не имеет смысла. Процесс запущен», продолжил он, и вокруг него появились гигантские копья света, направленные на меня. Осталось лишь сделать последний шаг. Я устало вздохнул и потер виски. А он настроен серьезно, а, впрочем, я могу понять его мотивы. Прекращение огня между фракциями в очень шатком состоянии. И сейчас вся библейская мифология переживает ту самую стагнацию, о которой он упомянул. Даже в аниме именно этот момент заставил лидеров трех сторон собраться за столом переговоров и сосредоточиться на общем благе для всех. Исход не важен, а результат гарантирован. И раз уж он так непреклонен, то почему бы не оказать ему тоже уважение? Минус ноль. Гризильда, уже более-менее вылечившаяся под присмотром Мерлина и Аси, уставилась на сцену перед собой. Тело Романи на короткий миг засветилось, показав совершенно другую внешность. Темный тон кожи и белые волосы сохранились, но вот одеяние и, самое главное, аура уже нет. Длинные и величественные мантии, принадлежащие древним временам, покрыли тело волшебника, взгляд изменился, и теплая улыбка появилась на его лице. Гризильда заметила 10 сияющих колец на пальцах рук, выпускающих волну святости, которую она раньше никогда не встречала. Зрелище было ошеломляющим настолько, что ее взгляд не мог оторваться от преобразившегося волшебника, а его внешность она даже не заметила, как на ее щеках появился румянец. «Раз это твой собственный выбор, то кто я такой, чтобы отговаривать тебя, не так ли?» — мягко произнес Романи и поднял руки к небу. «Пришло время рождения». Гризильда видела, как тысячи и тысячи крупиц света начали подниматься с земли и мягко парить над ней, будто бы в сказках. «Он тот, кто владеет всем». Затем эти крохотные сгустки света с невообразимой скоростью взмыли в небо, и не только с поля битвы. Гризильда заметила еще миллионы таких, куда бы ни кинулся ее взгляд. Со стороны города, со стороны гор и лесов, везде, где бы ни был ее взор. А подняв голову к небу, куда они направлялись, перед ней предстало гигантское кольцо света, сделавшее дыру в облаках и четко показывающее мириады звезд вдали планеты. Арсалмадиль Саламанис. И в следующий момент это кольцо ярко засветилось, слепя глаза, а затем миллионы лучей света начали падать прямо на Кокобеля, который ответил лишь улыбкой. «Как красиво!» Минус ноль. Под действием благородного фантазма тело падшего испарилось, не затронув никого другого. К счастью, я снизил мощности, сосредоточил его исключительно на Кокобеле. Сначала мне пришла мысль взять его душу и позже воскресить, но потом отказался. Полагаю, такой как он имеет право на покой, не так ли? Устало вздохнув и вернувшись в тело Романи, я осмотрел окружение. Клонов Цербера здесь не было, а Фрит и Валпер откинули копыта. Киба держал свой святой демонический меч, а Артурия разглядывала сплавленный экскалибур в своей руке, который так и сиял от радости. Остальные же, ввы, дрожащим от трепета голосом шептал Риас, указав пальцем в мою сторону. Это, закрыв рот рукой, бормотала Акина, рассматривая меня. Соломон, в один голос делали то же самое, что и Риас, Зиновия и Ирина. А все оставшиеся присутствующие просто смотрели на меня неморгающими глазами и не шевелились. За исключением одного. Соломон, кто это? Как вы изменили свою внешность? Тараторил Иссы, тыкая в меня пальцем. Ну, что-то не меняется, полагаю. Краем глаза я заметил 5 личностей, наблюдающих за действием. Вали с одной крыши и Моргану с Мордрит, Артуром и Леффей с другой. Император белых драконов дико ухмылялся, Моргана довольно улыбалась, а Мордрит просто смотрела на Артурию своим свирепым взглядом. Артур и Леффей же были в том же состоянии, что и те, кто присутствовал на поле боя с широко раскрытыми ртами и глазами. Я еще раз потер виски и цокнул языком. Кажется, в следующие дни мне поспать не удастся в принципе. А, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 47, резиденция Эмия, вечер. В гостиной царила оглушительная тишина, а моя бровь время от времени дергалась от получаемых взглядов части присутствующих. Напротив меня сидели нервные риасы Сона, а их свиты молчаливо наблюдали со стороны. Рот наследницы Гримари то открывался, то закрывался, а наследница Ситри то и дело поправляла свои очки. Если коротко, они еще не отошли от произошедшего, даже учитывая то, что с окончания инцидента прошло уже приличное количество времени. Церковная трия также присутствовала. Зиновия и Ирина выглядели так, будто бы встретились с самим Богом, то есть с сияющими от фанатизма глазами и счастливым выражением лица. Но меня беспокоило непонятное поведение Гризельды, которая время от времени украдкой кидала на меня странный взгляд, а затем вертела головой, как бы отгоняя какие-то мысли. Здесь была и семья Пендрагонов. Артур и Лефей стояли позади Морганы, весело смотрящие на ошеломленных Артурию и Ланселота, а также раздраженного Мерлина. Мордрид же не открывала глаза с фигуры отца с сильно сжатыми кулаками. Остальные мои слуги просто ждали исхода событий, находясь позади меня. «Итак, начал я. Чем могу помочь? Надеюсь, ничем, и вы уйдете восвояси прямо сейчас. Мы просим прощения за такой внезапный визит, Романи-сенсей», слово взяла Сона, собрав волю в кулак, «но вопрос вашей личности чрезвычайно важен для нас». Сона права, возвращение самого Соломона – важное событие для всей расы демонов, особенно членов столпов, поддержала ее Риас. «Круто, но мне не интересно. Кыш отсюда, вы же понимаете, что даже если мы уйдем сейчас, владыки демонов и совет не оставит вас просто так», проигнорировав меня, спросила Сона. «Как коллекторы? Кредит я не брал, вроде бы. Вам весело, а?» Скрестила руки Риас. «Вы хоть представляете, что случится, когда они узнают об этом? Эти старики будут пытаться избавиться от вас. Соломон – единственный человек, подчинивший себе всю демоническую расу. И некоторые, если не большинство, не согласятся просто плыть по течению. О, для справки, я не собираюсь править подземным миром, просто потому что являюсь реинкарнацией Соломона. Слишком много времени и сил впустую, как по мне. Их это не волнует», вмешалась Сона, «в совете заседают очень старые демоны, те, кто привыкли решать вопросы быстро и радикально. Владыки же мыслят более современным образом и, скорее всего, просто захотят поговорить с вами». «Просто поговорить, скорее допросить», я закатил глаза, на что Сона предпочла промолчать. «Это будет похоже на то, как три злых дяди плюс одна тетя окружат бедного меня, как в старом добром порно, не так ли? Я бы на это посмотрела», — проворковала Акина. «Держись от меня подальше, приверженка СМ, не для тебя цвету», — сказал я, на что Акина выглядела расстроенной. «Если это все, прошу на выход, слишком много народу для такого, как я». «Хорошо», — вскочила Риаса и указала на меня пальцем, «раз вы ведете себя как мудак, и вам не нужна помощь, мы уйдем, но...» «Вам все равно придется ответить на вопросы владык, иначе...» «Иначе, как и сказала Сона, на вашу жизнь будут покушаться. Разве вы не понимаете, что мы хотим помочь вам?» «Ок, почему вы так невыносимы, ради бога?» Раздраженно вскрикнула она и скривилась от боли, как и все остальные присутствующие демоны. «Ок, лицо Риас стало таким же красным, как и ее волосы, а из головы натурально начал валить дым». Громко топая и ворча, она встала около свой свиты и, активировав магический круг, телепортировалась из дома. На это Сона потерла переносицу, а затем окинула меня раздраженным взглядом. «Разве не было другого способа спровадить ее? Она, в отличие от тебя, имеет привычку следовать эмоциям, а не голосу разума», — усмехнулся я и создал чашку кофе, из которой сделал глоток, и как она стала наследницей с таким-то самоконтролем. «По блату, полагаю, я понимаю ваши доводы. Она импульсивна, непостоянна и непокорна. И лучше бы место наследника Гримари занял Милликас, а не Риас». «О, довольно интересные слова от близкой подруги. Не поймите неправильно. Я действительно считаю ее близкой подругой и дорожу нашей дружбой, но не только это. Риас, моя соперница и объект сравнения. Наши обстоятельства идентичны. Что она, что я, младшие сестры владык демонов, выходцы из столпов и наследницы этих самых столпов. Однако мы разные». «Президент?» – осторожно спросила Цубаки. Сона сделала паузу и закрыла глаза. «Как бы мне не хотелось признавать это, Риас чрезвычайно избалована и недисциплинирована, а также не самостоятельна. Там, где я своими руками избавилась от навязанного брака, она прибегла к помощи своей свиты, хотя это определенно не их забота. Контролем за городом занимаюсь, по сути, я одна, а ее свита», – продолжила она, а затем, открыв глаза, – посмотрела на меня. «Вы знаете о Гаспере, втором слоне Риас, дампир под семью печатями?» Я закатил глаза. «Ага, бедолага не видел солнечного света, фиг знает, сколько времени. Не удивлена, что вы знаете о нем, но, да», кивнула Сона, «она даже не может должным образом заняться проблемами своей свиты, хотя и гордо называет себя королем». «Хаймеф», фыркнул Гильгамеш, обратив на себя внимание, «есть только один король, это я, все остальные просто шавки, называющие себя таковыми, но меня забавляет ее самоуверенность. Скажи, демон, что для тебя значит слово король, если ты так спокойно критикуешь свою подругу?» «Король, не честь, а ноша, не милость, а приговор. Король обязан дать своим людям то, что им нужно, а не то, что они хотят. Это я уяснила из разговоров с сестрой и своих собственных наблюдений. Посмотрите на нее, ее комичный и сюрреалистичный образ девочки-волшебницы заставляет демонов забыть прошлое и двигаться вперед. На ее слова округлил глаза не только я, но и все присутствующие, а на лице Гильгамеша появилась дикая ухмылка. Интересные слова, девочка, теперь уже вмешалась Моргана, которая смотрела на Сону с интригой, а если этот король, тиран в глазах людей, если это обеспечит будущее народа, то не вижу проблемы. Мда, это Сона прямо сундук с сокровищами. Такая уверенность во взгляде и словах, что аж мурашки по коже. Ее слова определенно впечатлили Гильгамеша, Моргану, Мерлина, Ланселота и Артурию. Особенно Артурию, если судить по ее сжатым кулакам. Не знаю, как именно Сона набралась такой зрелости, но могу сказать, что я определенно в шоке. Сона Ситри, начала я, на что она обратила на меня взгляд. «Выйдешь за меня, что?» Вскрикнули вообще все присутствующие, и даже ассасины расширили глаза от моих слов. «Мастер, ты педофил?» — с дергающейся бровью спросила Эмия. «Ты в своем уме?» — возмутилась Артурия. «Ну, я определенно не против ее кандидатуры», — усмехнулась Моргана. «А-а-а-а!» — захлопала в ладоши Тея. «Вы слишком старый для президента!» — прокричал Саджи. «Отвратительно!» — прошипела Гризильда, поглядывая на меня. «Че-че, что вы эн несете?» — воскликнула покрасневшая как помидор Сона, судорожно поправляя очки. «Сказал бы я, будь ты постарше», — продолжил я и усмехнулся. На это Сона и все остальные замерли от неожиданности, а затем начали тыкать в меня пальцем, не зная, что сказать. Хех, они действительно думали, что я серьезно подумаю об этом. Впрочем, я определенно не против этой идеи. «Это не смешно, черт возьми», — прокричала Сона, увидев мою ухмылку. «Вы не можете так играть с сердцем девушки. Я же не виноват, что ты не дослушала меня, не так ли?» Ваш тон не обещал продолжение фразы «ублюдок-сенсей». Хе, ее переполненное эмоциями лицо выглядело так забавно и очаровательно, что я даже засмотрелся на него, будто бы очаровательный котенок, который так и просит того, чтобы его пожалели и приласкали. «Красота, а почему ты так взволнована? Только не говори мне, что ты сама не против этой идеи», — с милой улыбкой на лице спросил я. «Нет», — завертела головой Сона, — «ни в этой, ни в следующей жизни я не стану вашей женой, черт возьми. Ой, ты разбиваешь мне сердце, Сатан», — схватившись за сердце и сделав грустное лицо, произнес я, — «но ты можешь прийти ко мне, когда захочешь, если тебе понадобится спрятаться от серы, хорошо, с меня хватит», — вскочила она и подошла к своей свите, — «мы уходим, но...» «Президент», осторожно начала Цубаки. «Я сказала, мы уходим», перебила Сона Цубаки, сформировав под собой магический круг, а затем посмотрела на меня напоследок, да не следующей встречи, ублюдок-сенсей. И в короткой вспышке света, Сона и ее свита исчезли из резиденции, а я окинул взглядом группу пендрагонов и церковное трио. «Итак, теперь с вами, или все-таки перенесем разговор на другой день, я был бы не против этого». «Ага-ага, минус ноль, АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 48. Киото. На следующий день. Ну, разговор все-таки не был перенесен. Впрочем, мы успели разрешить все дела вчера вечером. Церковников смущало нахождение сплавленного экскалибура в руках Артурии. Разумеется, я не собирался отдавать меч, что высказал им в лицо. Странно то, что прямолинейная и упертая Зиновия не стала возражать мне, хотя, скорее всего, это из-за раскрытия моей личности. Ирина же просто-напросто смотрела на меня как на идола и молча впитывала каждое мое слово. В отличие от них Гризильда высказала то, что мне уже было известно. Дестабилизация баланса сил, потеря оружия против демонов и так далее. На это я лишь отмахнулся и попросил передать Михаилу напрямую, что теперь меч у меня, и уже это крыть ей было нечем. Собственно, на этом мы и разошлись. Теперь о пендрагонах. За это время, а это, прошу заметить, не более 10 часов, Мордрит успела разрешить свои вопросы с Артурией. Разумеется, с криками, тыканьем острой палкой и даже использованием благородного фантазма, но все же, к тому же, она начала называть Арчера мать в принципе не смущаясь или что-то подобное. На это сам Эмия сначала вздернул бровь, а затем смирился с ситуацией с подачи Артурии, принявшей отношение мордерца спокойным лицом. И теперь королева Шира действительно стала королевой. Что же касается Моргана и местных потомков пендрагонов, с ними проще всего, все они переехали ко мне. Мог ли я возразить? Не. Королева фей просто поставила меня перед фактом, а ее посох-топор, который она держала, как бы намекал на последствия возможного отказа. Артур же попал под крыло Артурии, а лев фей занялась лично Моргана. Ну и служанка дома пендрагонов, в которую влюбился Артур, теперь тоже живет в резиденции Эмия. Сейчас я и Тия приятно проводили время, гуляя по культурной столице Японии, а точнее по сверхъестественной ее части. Разумеется, дуэт аур дракона и человека привлекал внимание, но не настолько, чтобы это мешало нашему свиданию. Я был одет в обычный наряд романи, а на Тии был голубой нетеплый свитер и длинная белая юбка. Что ж, могу сказать, что Тия любит поесть. Мы посещали практически каждый ларек с едой, который попадался нам на пути. И в данный момент я расслабленно попивал свой любимый кофе, смотря, как Тия увлеченно поглощает уже пятый удон. Мы находились в небольшом кафе с длинной стойкой вдоль всей его площади и столиков максимум на 2 человек. И единственным работником заведения являлся какой-то престарелый йокай с волчьими ушами, который, скорее всего, еще и его владелец. В какой-то момент раздался звон дверного колокольчика, на что я сначала не обратил внимания, но затем почувствовал пристальный взгляд со стороны входа, и интерес все же взял надо мной вверх. У двери стояли трое, причем 2 из них я хорошо знал. Ясака, Куна и еще какая-то девочка-подросток лет 14 в школьной форме. Примечательным было то, что от подростка так и веяло божественностью, такой яркой и теплой, как, о, не ожидал, что она будет выглядеть именно так. Заметив мой взгляд, на лице девочки появилась дерзкая ухмылка, а затем она вальяжно прошла к стойке, где сидели я и Тия, и уселась рядом с нами. Ясака молча и смиренно последовала за ней, как и Куна, с детским интересом рассматривающая Тию. «Удан, пожалуйста!» — весело крикнула она Йокаю и, получив короткий кивок, повернулась ко мне. «Приятно познакомиться с тобой лично. Я слышала много хорошего в отношении тебя, особенно от дряхлого старика, волшебник. Хе, как открыто!» Учитывая ее отношение, она рассчитывает, что я догадаюсь об ее личности, что собственно уже сделано. Но что если немного поиграть, невежливо называть тех, кто старше тебя на несколько десятков лет, дряхлыми стариками, юная мисс? Вы должны уважать старшие поколения, с милой улыбкой на лице, сказал я и начал щипать ее за щеку. На это Ясака и Куна округлили глаза от шока, а их рты приняли форму овала. Владелец заведения же перестал встряхивать лапшу и замер как статуя. Я могу называть его так, как хочу, голосом, соответствующим ее внешнему виду, уверенно заявила девочка и отдернула мою руку. Мое имя Аматерасу, волшебник, и не смей делать так больше. Мой гнев сравним с яркостью солнца. Хаэм, моя бровь наигранно поднялась. Сама Аматерасу Аомиками, да, одно из 3 главных божеств синтоистской фракции, верно, величественная и мудрая богиня, чья красота известна всему миру, абсолютно, ее нос вздернулся от гордости. Хочешь конфетку? Да, то есть нет, ты все еще мне не веришь, смертный, задумчиво промычал я и покивал головой. Ваше психическое состояние вызывает у меня вопросы, юная мисс, я как-никак врач. Предлагаю посетить больницу для подробного анализа вашей ситуации. Говорят, в Японии самые квалифицированные врачи во всем мире. Достаточно, крикнула она. Ее тело начало испускать волны божественной силы, а затем покрылось ярким и очень горячим пламенем, отчего мебель начала загораться и плавиться. Ясака взяла свою дочь на руки и отошла от нас. Волчий Йокай отпрыгнул, а Тия просто продолжала поглощать удон, будто бы ничего не произошло. Я же никак не отреагировал на ее вспышку с все той же милой улыбкой. Теперь ты веришь мне, смерть? Может, у вас проблемы в семье? Какой-то несчастный случай повредил ваш мозг. Все в той же задумчивости громко пробормотал я, на что из ее головы начал натурально валить дым от гнева, а температура увеличилась еще на пару сотен градусов. Те, дорогая, тут нужна твоя материнская поддержка. Я, хотела было возразить замаскированная богиня, но не смогла закончить фразу. Ее голова практически моментально оказалась зажата между грудитей, а рука зверя 2 успокаивающе начала поглаживать ее по голове. «А-а-а-а!» – пропела Тия, смотря на богиню. «Отпусти меня!» – сдавленно крикнула девочка-подросток и начала вертеть руками и ногами, чтобы хоть как-то вырваться. Правда, безуспешно. Хех! Сцена того, как сама Аматерасу, главное божество синтоистской мифологии, пыталась освободиться из цепких любящих объятий зверя 2, выглядела действительно забавно. Атрибут выносливости Ти делает ее практически неуязвимой. И это, прошу заметить, для Насуверса. Для DXD же, ну, кроме Трихиксы, Великого Красного и Офис, никто в принципе не может причинить ей вред. «Я не могу дышать», практически прошептала Аматерасу, прежде чем вырубиться в объятиях Ти, а температура окружения вернулась в норму. На это зверь 2 обеспокоенно выпустила богиню и посмотрела на нее, а поняв, что та без сознания, на ее лице начали собираться капли слез, после чего взгляд Ти направился в мою сторону. «А-а-а-а», с заплаканным лицом спросила она, «все в порядке, она просто не выдержала твоей любви». «А-а-а, да, не беспокойся», отмахнулся я и посмотрел вокруг. Заведение практически полностью превратилось в пепел, как и все в радиусе полукилометра. Влага испарилась, а в воздухе все еще виднелись искажения от жара, выпущенного Аматерасу. «Ну, материальный ущерб определенно обойдется в копеечку, а, вы ведь прекрасно поняли, что это действительно Аматерасу сама, не так ли?» — обеспокоенным голосом спросила Ясака. «Ага», — честно признался я, на что получил осуждающий взгляд, «но разве вы можете винить меня в том, что поверить в это довольно сложно?» «Ну, Аматерасу сама довольно своеобразна. Рад, что так считаю не только я. Мне еще не приходилось встречаться с другими пантеонами, но если судить по синтоистскому и скандинавскому, в каждом есть свои кадры. Тот же один, извращенец, который не стесняется показывать это, если судить по канону. Кстати, вы ведь меня искали, как понимаю». «Вы правы», — кивнула она. «Аматерасу сама хотела поговорить с вами по поводу недавнего инцидента в Куа». «Ая, моя личность раскрыта», — усмехнулся я. «Соломон, тот, чья сила могла соперничать с богами. Вы и сами должны понимать обстоятельства, так как все это произошло на нашей земле». Я усмехнулся. Арсалмадиль Соломонос определенно навел шума, и не только у синтоистов, но и во всех других пантеонах, в чем я уверен. Такая сила не может остаться незамеченной, что ни делай. Баланс сил, штука хрупкая как-никак. «Направляемся к вам во дворец, Ясака-сан?» — спросил я, на что она коротко кивнула. «Вы же не против, если вашу богиню понесет моя спутница?» Она немного обеспокоена состоянием последней. «Хотела бы я сказать нет, но вы вряд ли меня послушаете», — устало вздохнула Ясака и потерла виски. «Следуйте за мной. Надеюсь, Аматерасу сама очнется к тому времени, когда мы прибудем». «Как угодно». Я пожал плечами и, коротко кивнул Ти, мы отправились к Ясаке. «Интересно, сколько еще богов не в своем уме? Помимо Одина и Аматерасу, я имею в виду. -0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 49. Киото. «Ну-ну, перестаньте дуться, Аматерасу сама». Это была просто безобидная шутка. Умиротворяющим тоном начал я, глядя на богиню. «К тому же, разве нам не нужно было поговорить о чем-то важном?» «Хм», — хмыкнула она и, скрестив руки, отвернула голову. «Я думаю, он прав, Аматерасу сама. Нам стоит сосредоточиться на деле», — потерев виски, устало пробормотала Ясака. «А-а-а-а», — радостно пропела Тия, гладя лисий ушикуна, сидящий у нее на коленях. В то же время дочь Ясаки прищурила глаза от удовольствия и просто откинулась на грудь зверя 2. Мы находились в небольшой комнате с единственным столом посередине, расположенной в самом центре дворца Ясаки. Я и Аматерасу сидели напротив друг друга, Ясака за ее плечом, а Тия и Куна сбоку от нас. Что ж, богиня Солнца определенно экстраординарная личность, и хотя ее поведение соответствует ее внешнему виду, ее глаза внимательно наблюдали за мной и Тией. Аматерасу очень способная и сильная богиня. На это указывает божественность, которой она искусно владеет. Божественная сила Аматерасу обволакивает ее тело как плащ, чрезвычайно тонкий, но прочный и практически незаметный. Одно неверное движение с нашей стороны, и она бросит все свои силы, чтобы попытаться противостоять нам, даже зная тщетность ее попыток, что было в заведении некоторое время назад. Я усмехнулся. Синтаистская версия Серафолу, как забавно. КХМ, фальшиво прочистив горло, я привлек, предлагаю забыть произошедшее и начать сначала. Романи Архиман, волшебник, рад встрече, Амачан. Обращайся ко мне, Аматерасу, сама, волшебник. Возмутилась она. Да-да, приму это к сведению, Амачан. Полностью проигнорировав ее возмущение, отмахнулся я, на что она громко стиснула зубы, давай поговорим о деле. Возможно, мои действия доставили вам неприятности, неприятности. Ты хоть представляешь, сколько слов, чернилой бумаги ушло, чтобы отбиться от других богов. Вскрикнула она и начала тыкать в меня пальцем. 3000. Каждый пантеон был встревожен твоей силой. Сотни посланников и писем завалили мой кабинет вопросами. Ты хоть представляешь, сколько сил я потратила, разгребая это дерьмо, и все это за один чертов день. Аматерасу сама, пожалуйста, взмолилась Ясака, обеспокоенно поглядывая на Куна, здесь моя дочь. ТЦ, громко цокнула богиня, а затем, глубоко вздохнув, продолжила, ты не часть нас, это знаем мы, это знаешь ты, но не они. Другие пантеоны уверены, что та сила, что ты показал в Куа, принадлежит синтаистам просто потому, что ты проживаешь на моей земле, и, разумеется, их это беспокоит. Особенно выделился Зевс, который требовал выдать тебя ему, так как небо – его территория. О, мистер, проткнув все, что движется, требовал. Я поднял бровь, и почему бы не выдать меня ему? Это моментально решило бы все вопросы, и показать слабость. Нет, спасибо, усмехнулась Аматерасу. Мне прекрасно известно о тех, кого ты прячешь у себя дома, особенно их силу. Выдай я тебя, головы бы лишились не только греки, но и мы. О, интересно, она смогла прознать о силе слуг, даже учитывая многослойные замкнутые поля. Может, это преимущество территории? Вполне возможно, так как она заведует всеми землями Японии. Впрочем, она права, хотя и отчасти. Олимп бы пал в течение нескольких минут, случись подобное. Синтоистов я трогать бы не стал, но осадок бы остался. Аматерасу действительно защищает свои земли и заботится о ее населении, а ее действия не стали бы чем-то из ряда вон выходящим. Но меня интересует кое-что. И как же ты решила вопрос, Амачан? Довольно просто. Хотя ты не являешься частью нас, это можно очень легко поправить. Начала она, а затем указала пальцем на Ясаку. Она выйдет за тебя, официально. Аматерасу сама, ошеломленно вскрикнула Ясака. Акуна оторвалась от ласкти и сделала то же самое, что и ее мать. А я, единственной моей реакцией была поднятая бровь. Политика, а, эффективно, но довольно рискованно, медленно произнес я и посмотрел на богиню. Разве таким образом ты только не поднимешь градус накала, особенно со стороны библейской фракции? И почему ты думаешь, что я приму это просто так? Предчувствие, усмехнулась Аматерасу, вы определенно не противны друг другу. Куна получит фигуру отца, а Ясака – мужчину. Соломон действительно был тем еще бабником, но всегда уважал своих женщин и любил их одинаково, даже невзирая на число. К тому же, и библейская, и синтоистская фракции только в плюсе от этого. Ты говоришь так, будто бы я контролирую их. Ой, но ты будешь. В этом со мной согласен даже мой буйный брат, думающий только своими мускулами. Она отмахнулась и посмотрела на Ясаку. Сходите на пару свиданий или что-то в этом роде, мне все равно, но вопрос уже решен, вы будете женаты. Сказав это, она исчезла из комнаты, оставив нас одних. Тишина была единственным звуком в комнате, а взгляды двух женщин и одной девочки направлены на меня. Честно говоря, мне ни на что жаловаться. Очаровательная дочь и красивая жена, звучит как влажные подростковые мечты. Но вот стать политическим инструментом, уже не очень. Возможно, вы скажете, что стоило надавить на Аматерасу силой, но зачем? Мифологии все равно будут вмешиваться в мои дела и сюжет. Разумеется, некоторым будет все равно, но вот остальным, тот же Зевс будет очень заинтересован в моих делах, хотя бы из-за Медузы и Геракла у меня под крылом. Если я снесу какой-нибудь пантеон, остальные не будут сидеть сложа руки и либо захотят склонить меня на свою сторону, либо разобраться полюбовно. Синтоисты же просто оказались умнее и сделали ход первыми. Я устало вздохнул и потер виски, а затем посмотрел на Ясаку, пребывающий в некоторой неуверенности от ситуации. «Ясака-сан, вы же не против моего визита в более позднем времени, чтобы узнать друг друга получше? Может быть, у нас что-то получится?» «Да я не против», — пробормотала она, глядя на свою дочь. «Мне тоже нужно обдумать и принять слова Аматерасу сама, мне и Куна. В таком случае я откланяюсь», — сказал я и выпрямился, кивнул Ти, «до встречи, Ясака-сан, Куна-чан». В следующий момент я и Тия исчезли из дворца Ясаки. «Нужно подумать. Минус ноль. Резиденция Эмия. Когда мои ноги коснулись земли, я моментально шлепнул себя по лицу, ведь коснулись они именно земли. Мой дом, моя крепость и оплот в этом безумном мире был уничтожен целиком и полностью. Кто? Какой ублюдок сделал это? Он хочет войны, Кто бы это ни был, он, бля, труп. И посреди его руин одиноко стояли дедушка и сотня лиц, которые, заметив меня, медленно подошли ко мне. Король Хассан с привычным ему спокойствием, а сотня лиц с некой опаской. «Кто?» – прошипел я как гадюка, смотря на дедушку. «Демоны. Как объяснил мне лидер падших, это дело рук фракции прошлых владык демонов», – спокойно и размеренно произнес он. «О, эти смертники хотят поиграть, открыть этот ящик Пандоры? Кажется, слугам пора разгуляться. Стоп, а где они вообще? Где слуги?» Моргана Лефей захотела сводить слуг в особняк Пендрагонов, показать свое превосходство перед королем рыцарей. «А ты и сотня лиц, ты просил нас наблюдать за городом и не показываться, если в этом нет необходимости. А она была, знаешь ли», я устало вздохнул, а затем окинул взглядом мой разрушенный дом. «Отправляйтесь к Пендрагонам и передайте слугам, что отстройка моего дома на них, без магии или чего-то подобного. Каждый кирпичик, каждая царапина и капля краски должны быть восстановлены своими собственными руками. В случае отказа, скажи им, что я заберу все их способности и отправлю вместо с таким количеством щупалец, что смерть станет для них манной небесной. Как скажешь», в один голос произнести они и растворились в тенях. «Те, ты можешь пока проведать Тиамат. Думаю, она будет рада», натянув улыбку на лицо, сказал я и погладил ее по голове, на что она закивала головой и, открыв щель в пространстве, исчезла в ней. Я активировал трию магию и нашел место, где прячутся заведомо мертвые демоны, и телепортировался туда. Пора платить по счетам. Минус ноль. Старый замок Люцифера. Оказался я прямо перед целой армией демонов, а во главе на невысоком троне сидел седовласый демон с козлиной бородкой. Резевим, скорее всего. А чуть позади него стояли еще четыре. Как я понял, это были Шалба, Катерия, Крузерия и Евклид, если судить по цвету волос. Увидев меня, демоны встревожились и начали выпускать на волю свою силу. «О, смотрите, кто к нам пожаловал», — дерзко и уверенно начал Резевим, взглянув на меня. «Ты заблудился, человек». Его самоуверенность и чувство собственной важности были настолько плотными, что становилось тошно. «А он уверен в своих силах, а? Ну, ненадолго. Сегодня в подземном мире будет день фейерверка. Минус ноль. Айн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 50. Старый замок Люцифера. По просторному тронному залу раздавались насмешки и явные угрозы со стороны демонов в мою сторону. Сам же Резевим, как и Катерия с Крузереем, с весельем во взгляде изучал меня. «Уважение? В помойке, очевидно. А вот Шалба, которого я отшлепал в Киото, пытался убить меня взглядом и даже не скрывал этого. Мой гнев, вызванный уничтожением дома, развеялся, и на смену ему пришло предвкушение. Предвкушение веселья и азарта, отчего на моем лице образовалась самая что ни на есть дерьмовая ухмылка. Что, собственно, и подметил Резевим, а остальные непонимающе уставились на меня. «Хаэм, что за улыбка у тебя на лице, человек? Разве ты не напуган?» «Я был бы напуган, если бы было кому пугать». Я пожал плечами и, потерев подбородок, окинул его изучающим взглядом. «И это точно не ты или пушечное мясо вокруг тебя. Вы похожи на армию бурундуков. Количество не делает вас пугающими, а скорее вызывает улыбку. Козья бородка». На мои слова три потомка и армия демонов за моей спиной натурально оскорбились и хотели было уже высказать свои угрозы, но их остановил Резевим, подняв руку. «Как интересно», — ухмыльнулся он. «А если так?» Как только он закончил говорить, от его тела начала исходить сила, которая заставила потомков обеспокоенно посмотреть на него, а демонов упасть на колени. Здание затряслось, а по полу отрезвимо пошли трещины. В ответ на его действия я просто засунул мизинец в ухо и начал его чистить, ничуть не затронутый его давлением. Мне даже послышался скучающий зевок Гэти, который тоже не был хотя бы немного впечатлен. На лице самого виновника теперь появилось серьезное выражение, сменив ухмылку. «Ты что-то сделал?» – расслабленно спросил я, а затем указал вокруг. «Ну и работа. Кто строил эту халупу? Вы. К тому же, почему у вас всех похожие прически? Один парикмахер и то в отпуске. Кто ты? Почему ты здесь?» – спросил Резевим, полностью проигнорировав мои слова. «Ой, ты же сам разрушил мой дом и теперь спрашиваешь, что я здесь делаю? Ты потерял память, или у тебя шизофрения, а может, ты и вовсе просто идиот, откуда мне знать?» В ответ на мои слова в его глазах, как и тройки потомков, появилось осознание. Они коротко переглянулись друг с другом, а затем уже с беспокойством взглянули на меня. Но меня обеспокоил, нет, не так, меня сильно обеспокоил взгляд, который я получал от Катери. «Резевим же, так это ты?» — произнес он так, будто бы проблемы больше нет, а ухмылка вернулась, очень самоуверенно, человек. «Впрочем, таким был и твой предшественник. Ты знаешь, почему демоны подчинялись ему?» Реинкарнация Соломона. Когда последние слова вылетели из его рта, шепот демонов за моей спиной прекратился, будто бы кто-то нажал на кнопочку звука и перевел их в беззвучный режим. Сотни пар глаз стали буравить мою спину взглядом. Некоторые со страхом, некоторые с недоверием, а некоторые с ностальгией. Как интересно. И это я слышу от такого, как ты. В зеркало давно смотрел, или ты боишься, что стекло разлетится на части от твоего уровня пафоса и нелепости козьей бородки? Усмехнулся я и, выставив перед собой руку, начал загибать пальцы, потому что Бог дал ему эту силу. Из-за моей спины послышался стон боли, а лица потомков скривились. Ну и кольца, что Бог даровал ему. Теперь стон стал громче, а Крузери, Шалба и Катерия схватились за головы. А еще, благословение Бога, вроде бы. Следом мой слух уловил звук падения тела на землю, а из ушей потомков вытекла капля крови. Ну и, хватит, вмешался Шалба и указал пальцем в мою сторону. Почему мы терпим его издевательство? Мы должны убить его. Спокойнее, он наш гость как-никак, хотя и незваный, успокаивающе сказал Резевим, на что получил гневный взгляд Шалбы. И ты прав, Романи Архиман, все из-за колец, что были дарованы ему, но Соломон их вернул, не так ли? Так что же дает тебе уверенность в том, что ты уйдешь отсюда живым? Мозги, тыкнув указательным пальцем себе в висок, сказал я, что он благополучно проигнорировал, ну, знаешь, те самые, что дают возможность думать и принимать решения. Их еще называют серым веществом, знаешь ли, это так к слову, чтобы тебе было понятнее, о чем идет речь. Достаточно, перебил меня Резевим, ты так и напрашиваешься на медленную и мучительную смерть, Романи Архиман. Но ты же сам спросил, верно, я же просто отвечаю на твой воп. Убить его, пожалуй, для носителя святого Грааля найдется работа. Мы же не можем обойтись только одной его смертью, не так ли, господа? На его слова потомки не сдвинулись с места, но это сделали демоны за моей спиной. Прождав пару мгновений, они рванулись в мою сторону как голодные собаки, пытаясь ухватить свой кусочек славы за победу надо мной. Но им помешал один очень незначительный фактор. Я сильнее. И прежде, чем начать действовать, мне на ум пришла очень безумная идея, отчего на моем лице сама собой появилась дикая неестественная улыбка. «Ты все-таки безумен, Романи», — усмехнулся Гэти. «Мы все безумны. Различие только в степени этого самого безумия, друг мой. Минус ноль». Катерия искренне считала, что новый порядок подземного мира неестественен и противоречит всему, за что умер ее предок. Сильный народ следует исключительно за сильным лидером, а нынешние владыки демонов таковыми не были. Дело было не в самой силе в прямом смысле этого слова, а в менталитете и решениях. Катерия знала, что Сазик с Гримари силен, но он подчиняется совету, пародируя собаку на привязи. Совету, который выполнял лишь роль советников и подпевал изначальным демонам. Подземным миром правили владыки демонов и изначальный Люцифер как на бумаге, так и на деле. Никто не смел возразить им. Все демоны были едины и желали процветания своей расе. Теперь же, это далеко не так, они стали тщеславными и эгоистичны. Она бы поняла, если бы это относилось ко всем, кроме них самих, но нет. Зекрам Баэль, самодовольный и склизкий как змея-ублюдок, который расставил свои сети по всему подземному миру. Он думает исключительно о своем клане и больше ни о чем, хотя и является изначальным. Цель, что стояла перед нами до Великой войны, теперь забыта. Цивилизации приходят и уходят, но демоны, вечные огромные ресурсы, которыми обладает Зекром, могли бы использоваться на расширение и возвращение былой силы демонов. Однако расходуются они исключительно на процветание клана Баэль. Катерия могла бы даже проигнорировать Серафолу, что украла у нее титул Левиафана, если бы она следовала великой цели. Но вместо этого, она позорит титул, что носит, и не только его, но и саму Катерию. Даже те, с кем Катерия сейчас, были также абсолютно противны ей. Крузири и Шалба искренне верят, что именно они должны править демонами просто за то, что в их жилах течет кровь их предков. Никаких навыков, никаких мыслей, лишь пустые амбиции. Резевим желает только хаоса, в том числе и для демонов. Нынешний подземный мир якшается с теми, кто с рождения заклеймен врагом. Он подставляет голову на плаху и прямо просит о том, чтобы ее отрубили. Демоны слабы, и это необходимо исправить. Но всего несколько минут назад с ней связался тот, кто должен быть мертв. Тот, когда она искренне уважала и почитала, великий предок, и единственными словами, прозвучали в ее голове, были: «Готовься, мой потомок, он идет». Тот, в ком ты искренне нуждаешься, его голос был похож на гром среди ясного неба, сильный, отчужденный и могущественный. И Катерия поверила голосу великого предка, ибо в замок действительно кто-то явился. Реинкарнация самого Соломона, того, за кем следовали все изначальные демоны, и при ком подземный мир был похож на рай. Человек по имени Романи Архиман был самодоволен и груб. В его поведении не было ни капли страха или стыда, будто бы он знает, что никто из нас не сможет противостоять ему, будто бы он абсолютен. И сейчас этот человек улыбался. Искривленная улыбка и веселый взгляд не покидали его лица, даже когда его тело проткнули десятки копий и мечей, кожа и волосы обуглились от атакующей магии, а кровь лилась из его ран. В следующий момент он упал на землю, перестав двигаться. На лице Резевима, Крузирия и Шалбы появилось садистское выражение лица, как и других демонов, но не на моем. И так все закончится, я должна была вмешаться, почему великий предок ничего не сказал. Но спустя пару секунд от мертвого тела раздался смех, нарастающий и зловещий. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха, безумно захохотал бывший мертвец и медленно встал, а на его теле не было и следа ран или каких-либо повреждений. На это рядовые демоны отступили, а на моем лице появилось ошеломленное выражение, как и у других потомков. Почему он смеется? Как он цел и невредим? Как, ты упомянул, что не обойдешься только одной моей смертью, не так ли? С безумной улыбкой спросил он, перестав смеяться и посмотрев на Резевима, но кто сказал, что я согласен с этим? И в следующий момент замок, нет, весь подземный мир затрясся от силы, а кровь в моих жилах застыла, не от страха или паники, а от очень древнего и знакомого чувства, будто бы сами изначальные демоны вернулись, чтобы покарать нас. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 51. Старый замок Люцифера. Все здания тряслось и медленно разрушалось. Люстры качались из стороны в сторону, грозя упасть и разбиться, штукатурка покрывалась трещинами и осыпалась, а стекла в окнах лопались, издавая неприятный хлопок. Под влиянием оказался не только замок. Сам подземный мир пел и ликовал, встречая его.